28. «Исключено! Я лучше подохну!» Он так кричит, несмотря на желание сдержаться, и так хлопает при этом вилкой о тарелку, что клиенты за соседними столиками вздрагивают и оборачиваются. «Тео, ты что, совсем спятил? Смотри, тарелку разбил». «Оставь меня в покое, Бен! Не отдам я эту фотку ментам!» Сельдерей в горчичном соусе растекается, как цементный раствор, по скатерти в красную клетку. «Ты понимаешь, чем мы рискуем?» Он потихоньку пытается соединить две половинки тарелки. Сельдерей в данном случае облегчает ему эту задачу, приклеивая тарелку к скатерти. «Ты-то ничем не рискуешь. Выкинь к такой-то матери Кларины отпечатки и дело с концом. А что касается меня...» Быстрый взгляд в мою сторону. «Это мое дело!» Он произнес это сквозь зубы, зловещим шепотом, пряча фотографию в бумажник. Теперь я смотрю на него удивленно и адресую ему тот же вопрос, который он задал мне неделю назад. «Тео, ты не замешан в этой истории с бомбами?» «В таком случае я не стал бы тебе показывать эту карточку». Он сказал это как нечто само собой разумеющееся, и я тут же понял, что так оно и есть. Если бы он имел отношение к этому делу, он не стал бы совать мне под нос такую улику, впутывая тем самым и меня. «Но ты знаешь, кто этим занимается. Ты его покрываешь?» «Если бы я знал, кто этот мужик, я бы его представил к ордену почетного легиона. Бастьян, принеси мне другую тарелку. Я разбил свою». Бастьян, здешняя шестерка, нагибается над нашим столиком и скалит зубы. «Что, семейная сцена?» Вот уже месяца три, как этот придурок принимает нас за педерастическую пару. «Закрой пасть и принеси мне нормальную тарелку, без сельдерея. Какой оголтелый француз придумал сельдерей в горчичном соусе, ты можешь мне сказать?» Бастьян тем временем вытирает столик. Получив отповедь, он огрызается. «Не нравится, не заказывай». «А любопытству? Ты слышал когда-нибудь про такое? Исследовательский инстинкт? Бывают в жизни моменты, когда хочешь убедиться в чем-то собственными глазами. Или, по-твоему, нет?» Все это произносится с нескрываемой злобой. «Тогда или нет? Ладно, принеси порцию парея в уксусе». В кадре толстая задница Бастьяна, который ворча уходит. «Тео, ну почему ты не хочешь отослать карточку в полицию?» Он переносит всю злость на меня и, еле сдерживаясь, чтобы не послать меня подальше, спрашивает. «Ты газеты иногда читаешь?» Последняя была та, где на первой полосе фотографии Леонара. «Так вот, тебе повезло. Ты ухватил первый выпуск, а второй уже изъят». «Изъят? Почему?» «Семья покойного подсуетилась. Вторжение, понимаешь, в частную жизнь. Позвонили куда надо, и через 2 часа все экземпляры были изъяты из продажи, после чего они подали в суд на газету и сегодня утром выиграли процесс». «Так быстро?» «Так быстро». Неслышными шагами подкатывается толстый Бастьян, и на столе возникает парей в уксусе. «Хорошо, но какая связь? Почему ты все-таки не хочешь отдать карточку?» Он смотрит на меня, как на полного идиота. «У тебя в голове сельдерей в горчичном соусе или что? Бен, ты что, не понимаешь, что эти лощеные гады могут все? Один телефонный звонок, и, пожалуйста, полиция конфискует газету, которая решилась напечатать фотки этого козла, дрочащего в кабине. Это-то ты, надеюсь, понял, что они изображают эти снимки? Затем иск, суд, и газета платит по максимуму. А теперь, по-твоему, что произойдет, если я пошлю карточку легавым?» «Они замнут дело». «Правильно. Указание сверху, и все. Ты, я смотрю, еще что-то соображаешь. Хочешь, расскажу, что будет дальше?» Он внезапно наклоняется над столиком, и кончик его галстука оказывается в тарелке. «А будет вот что. Заполучив это бесценное доказательство, легавые сообразят главное — мотив преступления. До сих пор они воображали, что имеют дело с психом, которому все равно, кого убивать. А теперь они будут знать. Будут знать, что существует кодла изуверов-сатанистов, которая когда-то устраивала, а может и сейчас устраивает, свои изуверские тусовки с пытками, человеческими жертвами и всем прочим. Причем в жертву приносятся дети. Не кто-нибудь, а дети!» Он теперь возвышается передо мной, опираясь кулаками о стол, вывернув локти наружу, и его галстук, как стоящая в воздухе веревка факира, вздымается из тарелки к шее. Он стоит в позе человека, орущего от бешенства, и шепчет со слезами, дрожащими на краях век. «Галстук, Тео, вынь галстук из тарелки, сядь!» И сразу же легавые поймут остальное. Кто-то выследил этих изуверов и теперь последовательно ликвидирует одного за другим. И он их всех пришьет, если полиция будет сидеть и хлопать ушами. Вообще-то менты были бы скорее довольны, если бы этот мститель сделал за них основную работу. Но понимаешь, полиция — это государственное учреждение, она должна действовать. И еще одно. Эти деятели из полиции, они все же люди, такие же мужики, как ты и я. Ну, может, не совсем, как я. У них есть свое человеческое любопытство. Любопытство, Бен. Надо же посмотреть, как устроены эти гады детоубийцы, постараться понять. И они отдали бы, наверное, лет по 10 своей пенсии, чтобы ущучить хоть одного, понимаешь, хоть одного. И как по-твоему, что они с ним сделают, с этим чудом спасшимся людоедом? Засунут куда подальше на всю оставшуюся жизнь. Абсолютно точно. Он садится, снимает галстук и тщательно его складывает.